Глава 35. Оса. Барон Ярославский с женой приехали ближе к обеду. Едва стукнув в дверь покоев дочери, Дмитрий Борисович ворвался в комнаты. Следом за ним семенила Ольга Сергеевна. Увидев дочь с забинтованной ногой, барон сурово зыркнул на меня, что, скорее всего, должно было означать примерно следующее. «Как это я, профессионал, не отследила высоту каблуков у его дитятки, не выкорчевала на пути ее все корни и вообще допустила подобное безобразие?» Я лишь пожала плечами, не видя смысла оправдываться. После этого заказчик рявкнул телохранителям, чтобы они отправлялись вместе с ним в его комнату, предоставить полный отчет обо всем произошедшем за то время, что деточка провела вдали от отчего дома, и вылетел из наших покоев. Богдан и Демьян поплелись следом, а Ольга Сергеевна кинулась к дочери ахать и причитать, как же так случилось, что бедняжка покалечилась. Я же сидела на стульчике в дальнем углу гостиной и выслушивала восторженный рассказ Инессы о том, как ее жених, крепко прижимая невесту к широкой груди, трепетно нес ее в больничное крыло, чуть не рыдая от горя, что она испытывает такую боль. Я сидела и думала о том, что, судя по тому, что я видела, Инвар чуть не рыдал от того, что угораздило его связаться с такой идиоткой, которая поперлась в сад на высоченных каблуках. Спустя пару часов вернулись телохранители. Вид у них был такой, будто из них выжимали сок, но на лицах все же было некое облегчение. Пронесло. Мне сказали, что теперь моя очередь общаться с Дмитрием Борисовичем, и указали направление, где мне искать комнаты, выделенные чете Ярославских во дворце. Богдан и Демьян давно поняли, что, несмотря на мою ущербность, ориентируюсь во дворце я вполне неплохо, и все, что мне нужно, так или иначе найду. Барон вальяжно восседал в кресле, в гостиной их с Ольгой Сергеевной покоев. Я зашла, поздоровалась и, получив разрешение присесть, устроилась в самом удобном кресле напротив. А что, я слепая, что нашла из мебели, туда и села. Впрочем, Дмитрий Борисович прекрасно знал о моих способностях. «Богдан и Демьян рассказали мне про историю с букетом», — сказал он без предисловий. «Я доволен вашей работой». Я даже удивилась. Ожидала, что он будет распекать меня за травму, полученную Инессой во время свидания. «И хочу сделать вам предложение», — продолжил он и сделал паузу. «Я вас слушаю», — сказала я, почувствовав, что пауза затягивается. «Я хочу предложить вам постоянный контракт. Наш нынешний договор заканчивается днем свадьбы Инессы. Но мне хотелось бы, чтобы она и в дальнейшем была под вашим присмотром. Деньгами не обижу. Я верю в то, что князь с княжичем позаботятся о своей новой родственнице. Но мне так было бы спокойней». «Мне очень лестно ваше предложение», — ответила я, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть, но отказаться. «Но, к сожалению, я не могу его принять. У меня есть кое-какие планы, которые я не могу изменить. Я думаю, их сиятельства сделают все, что могут для безопасности Инессы и вашего спокойствия. А возможностей у них более чем достаточно. Не только финансовых ресурсов, но и первоклассных специалистов для ее охраны». «Что ж, жаль, очень жаль. В таком случае, через пару дней, когда моя дочь выйдет замуж, наш контракт закончится, и я сразу же вас рассчитаю». «Благодарю вас», — слегка опустила я голову и получила дозволение отправляться обратно, продолжать охранять младшую баронессу. На самом деле, никаких особых планов у меня не было, но оставаться во дворце с этим типом, наблюдать их счастливую семейную жизнь, для меня было бы наихудшим наказанием. Ни минуты дольше необходимого я тут быть не планировала. Уехать подальше и забыть, наконец, эти мягкие нежные губы, целующие меня, теплые серые глаза, которые смотрят так близко, так волнующе. «Оська, хватит!» — отдернула я себя и постаралась выкинуть из головы прочно застрявший в ней образ. С глаз долой, из сердца вон. Я вернулась в наши комнаты и продолжила выслушивать восторженные возгласы Инессы про то, какие мероприятия планируются на их с княжичем свадьбе, какое шикарное свадебное платье ей шьют и прочее, прочее, и по кругу не один раз. Следующие два дня были заполнены предсвадебной суетой. Настроение Инессы скакало от восторженно счастливого до нервно-требовательного. Она загоняла служанок, измучила модисток, которые никак не могли ей угодить. То не то кружево пришито, то не теми цветами оформили. Доставалось и мне. Приходилось выслушивать капризные истерики клиентки, ее планы на будущую счастливую жизнь, и неизвестно, что было тяжелее всего. Надо сказать, эти два дня я не видела княжича, в то время как всю предыдущую неделю мы с ним пересекались постоянно. Такое ощущение, что он вообще сбежал из дворца, подальше от этого ада.